«Смотря на какую зарплату», — говорил Иван, прижимая к углу рта скомканный носовой платок и смотря какую машину. «Зря вы думаете, что у вас тут царство тьмы, а у нас царство света. У нас тоже. Негры всякие, бездомные, спит разносят». Ничего, кроме каких-то обрывков из телепередачи с мрачным названием «Камера смотрит в мир», Ивану не вспоминалось. Но этого было достаточно. Валерка с Петром слушали, открыв рты, и Ивану даже не хотелось вставать из-за стола. Но было уже пора. «Ты им скажи там», — говорил Валерка, пока Иван надевал ватник, «что мы, люди, не злые. Тоже хотим, чтобы над головой всегда было мирное небо. Хотим спокойно себе трудиться, растить детей. Ладно?» «Ладно», — отвечал Иван, пряча пистолет в футляр с рацией и аккуратно защелкивая никелированные замки. «Обязательно скажу». «И еще скажи», — говорил Петр, идя с ним по коридору с одинаковыми резиновыми половиками перед каждой дверью, «что наш главный секрет не в бомбах и самолетах, а в нас самих». «Скажу», — обещал Иван, — «это я понял». «Возьми журнал», — сказал Петр в дверях, — «в дороге почитаешь». Иван взял, потом обнялся на прощание с Петром и притихшим Валеркой и, не оборачиваясь, вышел на лестницу. За ним щелкнула дверь. Он спустился вниз, оказался на темной улице и глубоко вдохнул воздух, пахнущий мазутом и сырыми досками. В небе ало сверкнуло. Иван шарахнулся было к подъезду. Неужто, мелькнула мысль, но сообразил, что это салют. «Ура!» — нестройно закричали на улице. «Ура! Ура!» — закричал Иван. В небе разорвалась новая пачка ракет, и все опять осветилось: желтые заборы, желтые трехэтажки, желтые полосы не то дыма, не то тумана в близком косматом небе. Издалека-издалека долетел печальный протяжный механический вой, словно напоминало о себе что-то огромное и ржаво-масляное, требуя внимания от людей, а может быть, просто поздравляя их с праздником. Потом все стало зеленым. Иван зашагал к вокзалу.